Штирлиц кашлянул. Нехорошо я кашлянул. Слишком осторожно, нельзя мне так. Мелочь, конечно. Но сейчас мелочей быть не должно. Снова спросил глазами разрешение закурить и сказал. Начинаем. Шелленберг охватил лицо Штирлица медленным взглядом и, словно бы сопротивляясь самому себе, ответил. Да. Очень скоро, также утвердительно сказал Штирлиц. 22-го. А когда начал Наполеон? Вы думаете, я боюсь думать, бригаденфюрер. Я боюсь думать вообще об этом особенно. Канавис считает, что они сильны. Розенберг утверждает, что мы победим, сделав ставку на национальную проблему. Наш с вами шеф убежден, что Советы развалятся сами по себе после первого же удара, и всяческие ставки на их внутренние проблемы наивны и нецелесообразны. Доказательства. Вот вы представите доказательства, Штирлиц. Создана бригада, подобная Загребской. Только руководить ею будет не Вейзенмайер, дипломатам там делать нечего, а оберштурмбанфюрер Фохт. Да-да, он уже утвержден. Поймав недоумевающий взгляд Штирлица, быстро, как бы досадуя на что-то ему одному известное, добавил Шелленберг. Группу курирует человек Розенберга, и это должно быть понятно вам. Сейчас не время для игр в амбиции. Это Амельченко едет с группой или со мной? Амельченко едет с вами. Фохта и Дица, который представляет гестапо, вы встретите в Кракове. Вам предстоит, помогая Фохту и опекая Амельченко, ответить на мои вопросы, Штирлиц. Первое. Сколь перспективна линия советников Розенберга во всем этом славянском вопросе? Второе. Какова в этом же вопросе истинная линия Абвера, конкретно советников Канариса? Это все. Бригаденфюрер. Я позволю высказать свое мнение априори. У красных не будет квислингов. Данные? У вас есть по этому поводу какие-то данные? Есть. Их история. Историю пишут, Штирлиц. Ее пишут люди. А людей надо создавать. Тогда история будет сделана такой, какой мы хотим ее видеть. Я могу познакомиться с материалами? Да, благодарю. Это все, — закончил Шелленберг. В остальном я полагаюсь на ваш опыт. Мне не совсем понятна главная цель моей работы, бригаденфюрер. Вы познакомитесь с материалами, поговорите с лидерами националистов из ОУН, повстречаетесь с коллегами. На этом слове Шелленберг сделал ударение, явно намекая на Фохта и Дица, которые представляли иные ведомственные интересы, не совпадавшие с интересами его, Шелленберга, организации. Думаю, вам станет многое понятно. Если запутаетесь и не сможете принять решение, что ж, в этом случае сноситесь со мной. Центр. По словам моего шефа, начало войны назначено на 22 июня. Командирован в Краков для беседы с фюрером ОУН-Б Степаном Бандерой. Просмотрел материалы, собранные на него. Судя по досье, Бандера является уголовным элементом, претенциозно вещающим от имени нации. Все данные о его уголовно-террористическом прошлом могут позволить в случае целесообразности отдать его под суд за грабежи, налеты на инкассаторов, шантажи, выполнявшиеся, впрочем, по приказу отсюда, из Берлина. Фигура эта, по ознакомлению с материалами гестапо, сделанная, произносящая слова, выученные, заложенные в него здешними инструкторами. Сейчас из материалов гестапо видно, что Бандера предпринимает все возможное, чтобы о нем узнали фюреры Рейха. Он выдвигает какие-то планы, отношение к которым здесь весьма юмористическое. Однако тут считают, что Бандеру следует продолжать субсидировать, ибо он готов на выполнение любого задания, не остановится ни перед чем. Ему принадлежит фраза «Наша организация должна быть страшной, как и наша ауновская власть».